Отец Грегор облизнул пересохшие от долгой тирады губы. При виде его тонкого бледного языка мне на ум пришло другое сравнение. Нет, не паук. Ядовитая гадюка, ожидающая удобного момента для смертоносного броска. Помнится, однажды одна такая пригрелась на моей груди, когда я после теплых посиделок на местном кладбище с одним знакомым умертвием отправился домой. Спьянул, заблудился и забрел на небольшое болотце. А там выпитое вино еще сильнее ударило мне в голову, и я здраво решил, что лучше уж переночевать под открытым небом, чем блуждать по окрестным лесам, рискуя загреметь в какую-нибудь волчью яму и переломать себе все конечности, благо, если вообще жив останусь. Была середина лета, ничто не предвещало дождя, и я со всеми возможными удобствами устроился на вершине Верескового холма. Мне еще повезло, что я проснулся от змеиного присиста. Никогда не забуду чувство леденящего ужаса, когда я открыл глаза и увидел почти вплотную от своего лица раздвоенный на конце язык, которым мерзкая гадина словно силилась лизнуть меня в щеку и попробовать на вкус. Ох, с каким наслаждением я размозжил ее узкую треугольную головку! С каким восторгом билыбил каблуком сапога, пока не превратил змею в какое-то кровавое месиво! И лишь потом я узнал, что такой итог пробуждения был почти закономерен. Ночь выдалась прохладной, и гадюка просто искала местечко потеплее, поскольку сама хладнокровная. Но даже тени раскаяния не шевельнулась в моей душе от этого знания. Слишком испугался я в тот момент и готов был отомстить всему змеиному племени за этот страх, недостойный потомственного некроманта. А сейчас передо мной сидел человек, и этого человека я ненавидел больше, чем всех змей вместе взятых. «Принято считать, что некроманты более других магов подвержены влиянию темного бога». Отец Грегор положил на колени локти, переплел пальцы и удобно устроил на них подбородок, не отводя от меня пронизывающего взгляда. «И инквизиция многие годы поддерживала это мнение. Но в самом деле, кому как не некромантам, тем, кто постоянно имеет дело с магией смерти, слышать вкрадчивый шепоток бога мертвых? Конечно, он звучит на самой грани восприятия, но звучит ведь. Но это лишь общепринятое мнение, которое нам выгодно поддерживать. Однако, если провести холодный и трезвый подсчет, то выяснится, что никакой зависимости нет. Одержимыми становятся как некроманты, так и целители в равной степени. Даже более того, и инквизиторы частенько склоняются на сторону темного бога». Хотелось бы знать, почему тогда инквизиция так рьяно и с таким упоением очерняет людей моей профессии. С невольным интересом спросил я, хотя твердо собирался не открывать рта до самого неизбежного финала нашей беседы. «О, как вижу, эта тема вас всерьез взволновала!» — препротивно захихикал отец Грегор. «Ну что же, скажу правду, мне это не трудно. Просто инквизиция считает некромантов своими злейшими противниками. Людям свойственно бояться смерти. Всегда страшит неизвестность, не боль, но предчувствие ее. А большинству из нас не дано узнать, что ждет за гранью миров. Если грамотно сыграть на этом страхе, то получишь человека целиком, со всеми потрохами. Он отдаст тебе все свое состояние, если убедишь, что сумеешь замолвить за него словечко перед темным богом. В конце концов, все нажитое золото себе в гроб не положишь. Но и в этом плане некроманты всегда составляли самую серьезную конкуренцию церкви. Именно потому, что могли в любой момент вызвать дух покойного и расспросить, как ему на том свете живется. И тогда общественность могла бы узнать, что никакими деньгами нельзя замолить, к примеру, убийство, в котором не раскаиваешься. И чтобы мы не говорили про темного бога, какие бы страшилки про него не придумывали, но стоит признать очевидный, хотя и не очень приятный для обычных смертных факт. Он неуклонно блюдет принцип высшей справедливости. Око за око, зуб за зуб. Положение, конечно, может немного исправить осознание собственного проступка, неискренние попытки загладить вину, но и это срабатывает не всегда. Если бы многочисленные братья грешников осознало сей факт, то щедрый поток пожертвований в церковь наверняка иссяк бы. Никак не печально осознавать, но человек ленив и очень не любит признавать собственные промахи. И индульгенции, выписанные за неплохие отступные, отлично успокаивают совесть и заставляют поверить, будто за деньги можно решить любые проблемы. Я закрыл глаза и мысленно досчитал до 10. Если честно, помогло плохо. Внутри меня все бурлило и булькало от возмущения. Ну надо же! Раньше я даже представить не мог, что на самом деле все настолько запущено. Я никогда не пылал особой любовью к инквизиции, но считал, что наши разногласия скорее профессиональные. А тут оказывается, что дело сильно смердит тухлятиной. Пожалуй, даже запах серы приятнее будет. «А я тебе о чем все это время толкую?» — чуть слышно шепнул кто-то, очень похожий на северянина. «И как же ваши убеждения согласуются с верой светлых богов и их всепрощение?» — не выдержав, все-таки спросил я, хотя догадывался, что ответ мне еще больше не понравится. «А это сказочка для дураков!» — отец Грегор ощерился, показав мелкие острые зубки, похожие на крысиные. Надо же, в таком возрасте сохранил вполне приличный оскал. «Барон, а позвольте мне быть откровенным до конца. Я не верю в светлых богов, однако искренне верую в темного. Просто потому, что в своей жизни часто встречался с порождениями последнего, но ни разу не видел того, что заставило бы меня признать существование первых». «А как же магический дар?» — не выдержал и все-таки вступил я в спор. «Если я не ошибаюсь, инквизиция всегда утверждала, что способности к колдовству у человека пробуждаются лишь по воле небес, и те же целители...» «Ой, только не говорите, будто верите в эту чушь!» — отец Грегор небрежно махнул рукой, перебив меня на полуслове. «Магический дар — это врожденная характеристика человека. Не все равно, что цвет волос или глаз. Даром, что ли, эти способности чаще всего передаются по наследству». «Но инквизиторы, милостью Божьей, частенько обходят заклинания, молитвой нейтрализуя их», — не сдавался я. «Инквизиторы чаще всего маги». Отец Грегор снисходительно улыбался мне, словно объяснял ребенку основные принципы мироустройства. «И прошу заметить, маги весьма неплохие. Мы далеко шагнули по этой стезе познания, и наши воспитанники обучаются по особой методике, которая обычному смертному даже не снилась». «О да, я понимаю, о чем вы», — буркнул я себе под нос, вспомнив Силию. «По всей видимости, инквизиторы действительно многого добились в плане изучения искусства невидимого. Сумели они ведь таким образом изломать психику несчастной, что та приняла и поняла магию смерти. Более того, с радостью принесла себя в жертву, считая, что тем самым служит высшей цели». Отец Грегор тоже понял, о чем я подумал. Он резко подался вперед так, что я невольно вжался в спинку кресла, испугавшись, не вздумал ли старик вцепиться мне в горло, и прошипел еще сильнее, подчеркнув свое сходство с гадюкой. «Барон, не будьте так сентиментальны. Право слово, я не ожидал такой мягкосердечности от представителя древнейшего некроманского рода, чей основатель по легенде принадлежал к свите самого темного бога. Сдались вам эти жалкие людишки. Вы, по определению, должны относиться к людям лишь как к подопытному материалу, а еще точнее, как к грязи под ногами». Сделал паузу и продолжил уже спокойнее. А на его губах вновь заиграла снисходительная усмешка, которая так меня раздражала. «Все смертные смертны. Уж простите за тавтологию. И вы стоите над ними, поскольку владеете магией смерти. Да плюньте вы на этих девчонок. Право слово. Я даже забыл, как их звали. Умерли, но и счастливы им загробной жизни. Быть может, вас немного утешит тот факт, что темный бог непременно проявит к ним снисхождение, когда узнает, через что им пришлось пройти при жизни». Отец Грегор расслабленно откинулся на спинку кресла, видимо, решив, что сказал все нужное. «Любите вы поговорить», — произнес я и демонстративно сцедил зевок в кулак. Зрачки главного инквизитора от моего поступка опасно сузились, став воистину змеиными. «Ну что же, барон, перейдем непосредственно к делу», — сказал он и виновато пожал плечами. «Простите, я действительно несколько забылся. Просто, как вы понимаете, мне редко удается поговорить по душам с кем бы то ни было. Мои убеждения... В общем, мне лучше держать язык за зубами и не откровенничать, почем зря, с окружающими». Я глубоко вздохнул. Да, стоит признать, болтун редкостный этот главный инквизитор. У меня аж голова разболелась от его трескотни. Или это такой способ, чтобы я ослабил внимание и стал более уязвимым? «На чем я там остановился, пока не прервался на небольшую лекцию о богах?» Главный инквизитор задумчиво пожевал губами. Затем радостно вскинул указательный палец, воскликнув: «Ах, да, конечно! Я объяснял вам, почему мой выбор пал именно на ваш род, барон. Вы с вашим братом, Мираром, уж не обижайтесь, представлялись для меня идеальным вариантом. Хотя, признаюсь честно, я делал ставку на вашего брата. Себелюбивый, обожающий роскошь, выпивку, азартные игры и женщин. Я исподволь приучил его к сладкому вкусу порока. Ну и, как следовало ожидать, Мирар послушно свернул на путь изучения запрещенных заклинаний, когда понял, что это самый простой способ вести такой образ жизни, который ему нравится. Вы же, как я думал, послужите жертвой и скрепите своей кровью наш будущий договор. Но нет, я ошибался. Перепуганный до смерти мальчишка, уже привязанный в жертвенном круге, каким-то образом переиграл и меня, и своего брата. Но скажите, барон, сейчас это уже не секрет. Что именно вы пообещали демону, раз он переметнулся на вашу сторону? Этот вопрос не дает мне покоя уже многие годы. Я так и не сумел выяснить ответа, хотя отец Каспер исправно докладывал мне обо всем, что было связано с вами и тем, как вы проходили испытания». Я лишь с презрением ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. Если честно, я и сам не знал ответа, но признаваться в этом не собирался. Пусть думает, что я просто не хочу ему ничего говорить. «Ну что же, это ваше право. Продолжать держать меня в неведении», — с очевидным неудовольствием проговорил отец Грегор. «Считайте это моей местью вам», — с невинной улыбкой произнес я. «Я прощаю вас за нее». С таким самодовольным видом проговорил инквизитор, что мне немедленно захотелось начать смертельный поединок, не дожидаясь окончания нашей вроде как светской беседы. «Сделка», — напомнил я, не позволив беседе уйти в другую сторону. «Вы хотели предложить мне сделку. Насколько я понимаю, она будет касаться жизни Таши и ее брата, так?» «Да», — подтвердил отец Грегор. «Все верно, барон. Согласитесь служить мне, и они останутся в живых. Я сумею сделать так, чтобы вы, окончательно превратившись в демона, не сумели найти бывшую возлюбленную. Но вы ведь прекрасно понимаете, что именно за ней ринетесь в погоню, желая удовлетворить свою жажду крови». «Чушь!» — оскорбленно воскликнул мой новый внутренний собеседник. «Такое чувство, будто он считает демонов неразумными кровожадными хищниками, которым абсолютно все равно, кого рвать на куски. Что это вообще за предрассудки? Вулдиш, ну, честное слово, не собирайся убивать твою невесту. Пусть живет. Даже более того, скажу откровенно, что мне приятно ее общество, и ближайшее будущее станет приятнее еще больше». Последняя фраза демона прозвучала как-то очень странно. Он, опомнившись, поспешно замолчал, словно испугался, что сказал больше, чем намеревался. Однако я не стал заострять на этом внимание. Некогда мне сейчас рассуждать насчет всяких мелочей. Надлежит сосредоточиться на основной цели. То бишь, Таша и Герон жертвуют вам свое состояние, а в благодарность за это вы прячете их в каких-нибудь отдаленных монастырях. И брат с сестрой больше никогда не увидят друг друга, напомнил я ему те слова, что он сказал прошлой ночью. «Самое главное, что они больше никогда не увидят вас, барон», спокойно ответил отец Грегор, видимо, не заметив ядовитых ноток в моем голосе. «Точнее, то создание, в которое вы вот-вот превратитесь. А деньги? Зачем деньги мертвецам? Только на святой земле можно спрятаться от слуги темного бога. Пусть считают, что щедрое пожертвование во благо инквизиции послужит платой за позволение им проживать на землях церкви. Кстати, не стоит забывать, что их отец тоже был замечен в играх с демонами и активно практиковал запрещенные ритуалы. Такое родство, знаете ли, так просто не забывается и не прощается. Мне придется приложить немало усилий, чтобы монастыри согласились принять к себе детей, печально известного своими злодеяниями черного колдуна. Я бы мог, конечно, напомнить отцу Грегору, что в печальной судьбе Райдика повинна опять-таки инквизиция, и лично он. Но предпочел не повторять вчерашнего спора. Но все равно это бессмысленно. И мой собеседник никогда в жизни не признает собственной вины. «Значит, вот ваше предложение». Я будто в задумчивости потер подбородок. «Я соглашаюсь стать вашим ручным песиком, а вы за это прячете Ташу и Дерона подальше от меня». «Да», — важно подтвердил отец Грегор. «И смею еще раз напомнить, что с моей стороны это будет великое одолжение для детей Радика. А если уж вспомнить, что в этом роду был и северянин...» Главный инквизитор многозначительно вздохнул, позволив мне самому завершить фразу. «Стоит признать, ваше милосердие и великодушие воистину не знают границ», — с насмешкой фыркнул я. Главный инквизитор лишь холодно усмехнулся, явно не понимая, что именно меня не устраивает в предложенном решении проблемы. «А если я откажусь?» — спросил я. «Сначала я дождусь, когда ваша демоническая сущность возьмет верх, и вы убьете свою возлюбленную», — хладнокровно проговорил отец Грегор. «А потом явлюсь сюда и проведу совсем другую беседу. Поверьте, ошейник подчинения заставит любую тварь, даже самую упрямую и хитрую, выполнять мои приказы. Неповиновение будет караться жестоко и болезненно. Но тогда, увы, наши отношения, как вы прекрасно понимаете, будут далеки от дружеских. Каковые я предлагаю вам сейчас? Скорее, их можно будет назвать отношениями раба и хозяина. Но неужели вы желаете подобной участи? Я медленно убрал ноги со стола, разделяющего нас. Теперь нужно быть очень собранным, поскольку вряд ли отцу Грегору понравится мое решение. «Наполни вам, барон!» — укоризненно проговорил тот, будто был в состоянии прочитать мои мысли. «Не упрямьтесь. Я предлагаю вам идеальный выход из безвыходной в сущности ситуации. Ваша невеста и ваш друг останутся в живых. Подумайте, даже если вам удастся сейчас победить меня, то что вас ждет в дальнейшем? Лишь смерть близких и их кровь на ваших руках? Разве вы не желаете им подобной участи?» Я по-прежнему, не говоря ни слова, встал, потянулся, разминаясь после долгого сидения. В кончиках пальцев горячо забилась магическая энергия. Отец Грегор наблюдал за моими действиями с плохо скрытой тревогой на лице. Он опять положил руки на навершие своего посоха, но теперь сомкнул пальцы с такой силой, что костяшки побелели от напряжения. «Барон!» — прошелестел его голос в последней попытке достучаться до моего разума. «Ну, не глупите, право слово. Если хотите, я извинюсь перед вами за все содеянное. Понимаю, что у вас есть все основания ненавидеть меня. Простите, простите за все, а особенно за смерть вашего брата. Однако еще раз напомню, что он сам сделал выбор, который погубил его. Не я вложил в его руки кинжал, которым он намеревался перерезать вам горло». Я зажмурился на миг, не позволяя бешенству вырваться наружу раньше времени. «Ну да, конечно, не он вложил в руки Мирара кинжал. Он лишь рассказал, где его взять и для чего надлежит использовать». «Подумайте, как нам будет здорово вместе!» Продолжал увещевать меня инквизитор. «Весь мир встанет перед нами на колени. Поэтому вам нужен демон». Я горько хмыкнул и открыл глаза. «Власти мало?» «Власть — это такая штука, которой нельзя насытиться». Отец Грегор гордо вскинул подбородок. «И вы обязаны это понимать». Я стоял напротив инквизитора и продолжал копить энергию. Все следовало завершить посредством одного удара. «Не дурите, барон!» Инквизитор тоже встал и удобнее перехватил посох. Теперь его навершие смотрело мне прямо в середину груди. «Конечно, если вы желаете драки, то вы ее получите. Но потом мне придется преподать вам жестокий урок послушания. Так, чтобы уяснили раз и навсегда, со мной подобные штуки не пройдут». «Давай же, Вулдиш!» — искушающе шепнул мой новый друг-демон, который столько лет жил лишь в моих снах. «Бей по нему! Неужели ты не хочешь поквитаться за все, что этот старик отобрал у тебя?» И я ударил. Собрал всю накопленную силу и ударил по нему. Еще никому и никогда я не желал так страстно смерти. Моя ненависть к ныне покойному отцу Касперу и то была не настолько велика. Сила и мощь этой эмоции даже пугала меня. Древний замок дрогнул, когда ярко-алая молния моих чар ударила в главного инквизитора. На пару секунд я потерял равновесие, почувствовав, как пол уходит из-под ног. Опасно зашатались книжные шкафы, роняя на пол свое драгоценное содержимое. Оконные стекла печально и тонко зазвенели, но каким-то чудом не разбились. С потолка на меня посыпалась мельчайшая пыль побелки, А магический шар света, созданный прежде отцом Грегором, в панике заметался по комнате, будто обладал собственной волей и разумом. В изменчивом танце теней света мне почудилось, что удар достиг цели. Главный инквизитор покачнулся и был вынужден опереться на свой посох, чтобы не упасть. «Так просто!» — мелькнуло было в моей голове. Однако мое торжество было преждевременным. Почти сразу главный инквизитор выпрямился и гневно посмотрел на меня из-под кустистых седых бровей. «Ну что же, пусть будет так!» — прошелестел его голос до неузнаваемости, искаженный бешенством. «Не хотел по-хорошему, дрянной мальчишка. Получишь по-плохому. Но сперва я покажу тебе, кто из нас настоящий маг». Ах, как мне не хватало сейчас моего верного боевого посоха, некогда сломанного в очередном магическом поединке. Попробуй справиться без него. И я крепче расставил ноги и сжал кулаки, готовясь отразить нападение главного инквизитора. Я полагал, что тот обрушит на меня какое-нибудь сильнейшее заклинание, призванное повергнуть меня на землю. Но все произошло совсем иначе. Тьма ожила и заговорила в комнате. Она выплеснулась из щелей, оплелась вокруг моих сапог жадными щупальцами и принялась взбираться по штанинам все выше и выше. В первое мгновение это даже насмешило меня. Он вздумал пугать меня темнотой, меня, потомственного некроманта. Но почти сразу мне стало не до смеха. Прикосновения мрака были настолько ледяными, что я перестал чувствовать ноги. Но не это было страшно. Казалось, что как только тьма сомкнется над моей головой, я перестану существовать. Окончательно погибнет барон Вулдиш из проклятого рода Сурина, а вместо него в моем теле проснется желтоглазое чудовище. Да, демон убеждает, что не это ему нужно. Но так ли оно на самом деле? Слуги темного бога любят обманывать. Кто поручится, что и в этом случае мне не вешают лапшу на уши? Я, с трудом сдерживая панику, притопнул ногами, лихорадочно принялся махать руками, силясь создать хоть какое-нибудь заклинание, способное отразить удар отца Грегора. Это получилось, но лишь отчасти. Да, наступление тьмы замедлилось, но не остановилось. Теперь мрак заканчивался на уровне моего пояса, и я не ощущал своего тела ниже этой границы. Но что самое страшное, тьма продолжала ползти вверх, пусть и не с такой скоростью, как в начале. Что это за магия вообще? Никогда ни с чем подобным не сталкивался. «Чтобы победить врага, узнай все его сильные и слабые стороны». С нескрываемым торжеством воскликнул отец Грегор. «Я долгие годы изучал темную магию, барон, и вы даже представить себе не можете, как далеко я продвинулся по дороге познания». «То бишь, сражаясь с приспешниками темного бога, вы сами уподобились им?» С отвращением и презрением выплюнул я. «Меня переполняли отчаяние и гнев на самого себя». «О, да! Великий барон Вулдиш, некромант и демон в одном лице, оказался настолько беспомощным перед инквизитором. Я ведь в самом деле искренне полагал, что без особых проблем справлюсь с отцом Грегором. Мол, много ли старику надо? Одним заклятием обойдусь. А в итоге получилось, что в реальности и впрямь потребовался один удар. Вот только нанес его не я, а сам главный инквизитор». «Пой, птичка, пой!» Без малейшей обиды в голосе рассмеялся главный инквизитор. Опять поднял посох, видимо, намереваясь усилить свои чары и побороть таки сопротивление одного очень невезучего некроманта. Мое сердце от страха пропустило удар, а потом зачастило вдвое, а то и втрое от обыкновенного, словно силилось пробить ребра изнутри. Я понимал, что если инквизитор доведет заклятие до конца, то это будет знаменовать мое полное и окончательное поражение. Увы, барон Волдиш из рода Сурина погибнет, а то существо, которое придет ему на замену, постараться уничтожить всякого, кто был хоть немного дорог мне при жизни. «Ну, где же ты?» — отчаянно взмолился я, обращаясь к своему новому спутнику. «Ты обещал!» Но демон ничего не успел сделать, а, возможно, просто не захотел. В следующее мгновение в гостиную вдруг ворвалась Таша. Впрочем, Таша ли это была? Ее глаза горели инфернальным светом, волосы воинственно развивались, а кулаки были крепко сжаты. «Стой! Куда?» С отчаянным воплем влетел за ней Дерон и тут же остановился, округлившимися от ужаса глазами, уставившись на меня. К тому времени тьма уже плескалась на уровне моей груди и неотвратимо поднималась все выше и выше. Наверное, со стороны я выглядел как статуя из тьмы, наполовину призрачная, наполовину еще живая. Главный инквизитор стремительно обернулся на источник шума, скинул было посох, на навершии которого уже горело злым багровым огнем очередное заклинание, но почти сразу усмехнулся и осторожно поставил его на пол. «Ну, а значит, как?» — промурлыкал он с нескрываемым любопытством, глядя на раскрасневшуюся после долгого бега Ташу. «Барон, а вы, однако, лгун, и очень убедительный лгун. Я в самом деле решил, будто вы отправили детей Райдиха подальше от замка. А нет, вот они. Стоит заметить, замечательный подарок. Не придется тратить время на их поиски. И уже через пару часов вы, барон, вы лично расправитесь с последним напоминанием о вашем человеческом прошлом в их лице». Я посмотрел на Дерона. Очень нехорошо посмотрел. «Я пытался ее остановить», — смущенно залепетал он. «Честное слово, пытался, Волдиш, но в нее словно демон вселился». Дерон запнулся на мгновение, осознав, как двусмысленно это прозвучало в свете нынешней ситуации, но почти сразу виновато продолжил. «Но она кусалась и царапалась, словно бешеная кошка. А когда Райчел попробовала ее урезонить, то он опустил ее на твоего призрака какие-то чары. Бедняга был вынужден с такой поспешностью ретироваться, что едва не скинул на пол тело какого-то твоего дальнего предка». И несчастный юноша с гримасой страдания тронул подушечкой большого пальца огромную кровоточащую царапину, пролегшую от его левой брови через всю щеку к губе. По всей видимости, эта боевая рана должна была убедить меня в верности его слов».